Это была типичная шутовская спальня. Марков не раз про себя гадал, а есть ли у шутов и клоунов личная жизнь? И если есть, то какая она? И вот она вся перед ним. Огромная колодка для башмаков, очень широкий гладильный пресс для штанов, зеркало с безумным количеством свечей вокруг, несколько тюбиков грима промышленного размера и кровать, которая представляет собой не что иное, как обычное одеяло на полу. Среди клоунов и шутов праздный образ жизни не поощряется, юмор – дело серьезное. Кроме того, в стене зияла огромная дыра, в которую легко мог пролезть человек. Рядом валялись обломки кирпичей, а с другой стороны была темнота. С другой стороны стены люди за деньги убивали других людей. Маркоу сунул голову и плечи в дыру, но Колон попытался оттащить его. «Погоди, парень, ты даже не знаешь, какие ужасы ждут тебя на той стороне». «Я как раз хочу это выяснить». «Там может быть камера пыток, темница или зияющая бездна, да что угодно». «Это ученическая спальня, сержант». «Вот видишь». Маркоу скрылся в дыре. Они услышали, как он ходит где-то во мраке. То был мрак наемных убийц. В чем-то более насыщенный, а в чем-то менее мрачный, чем шутовской мрак. Из дыры показалась голова капрала. «Здесь давно никого не было», — сообщил он. «Пол засыпан пылью, но остались следы, а дверь заперта на замок и засов. Изнутри». За головой последовало тело Маркоу. «Я просто хочу убедиться в том, что понимаю все правильно», — сказал он доктору Пьеро. Бино проделал дыру в гильдию наемных убийц, после чего пошел и взорвал того дракона. И вернулся через эту дыру. Так как же его убили? «Мы не сомневаемся, что он пал от рук наемных убийц», — ответил доктор Пьеро. «Причем они были полностью в своем праве. Проникновение на территорию гильдии является очень серьезным преступлением». «А кто-нибудь видел Бино после взрыва?» — спросил Маркул. «О да. Бафо дежурил у ворот и хорошо помнит, как тот выходил». «Он уверен, что это был Бино?» Лицо доктора Пьеро ничего не выражало. «Конечно». «Почему?» «Почему? Он узнал его. Именно так обычно определяешь людей. Смотришь на него и говоришь: ага, это он. Это называется опознаванием». Нарочито медленно и отчетливо произнес шут. «Это был Бино. По словам Бофо, выглядел он крайне обеспокоенным». «Замечательно. Мои вопросы практически исчерпаны, доктор. Но вот еще. У Бино были друзья среди наемных убийц». «Ну, возможно, возможно. Мы не препятствуем нанесению визитов». Маркоу внимательно всмотрелся в лицо доктора и вдруг улыбнулся. «Конечно. Что ж, полагаю, наше расследование закончено». «Если бы он занимался, ну, чем-то более обычным», — с горечью промолвил доктор Пьеро. «Тип шуток с ведрами и тортами с заварным кремом?» — уточнил сержант Колон. «Именно». «Итак, нам пора. Насколько я понял, гильдия шутовских дел не намерена выдвигать обвинения против наемных убийц?» Доктор Пьеро попытался изобразить панику на своем лице, что было совсем непросто из-за нарисованной на нем широкой улыбки. «Что? Нет, ни в коем случае. Вот если бы какой-нибудь убийца проник в нашу гильдию, ну, то есть по личному делу, и что-нибудь украл, тогда мы определенно посчитали бы себя вправе, скажем...» «Налить ему за шиворот клея?» — спросила Ангва. «Треснуть по башке пузырем на палке?» — спросил Колон. «Наверное». «Каждой гильдии свое», — подвел итог Маркоу. «Предлагаю удалиться, сержант. Нам здесь больше делать нечего. Прошу прощения за беспокойство, доктор Пьеро. Вижу, события последних дней действительно потрясли гильдию». Главный шут даже обмяк от облегчения. «Не стоит благодарности, не стоит благодарности. Рад был помочь. Понимаю, вам нужно делать свою работу». Он проводил их по лестнице во двор, ни на секунду не умолкая. Стражники, брецая оружием, стали по стойке смирно. «На самом деле, — сказал Маркоу, когда их уже выпроваживали за ворота, — я хотел бы попросить еще об одной маленькой услуге». «Конечно, конечно». «Знаю, просьба несколько нахальная», — продолжал Маркоу, — «но меня всегда интересовали обычаи разных гильдий. Не мог бы кто-нибудь показать мне ваш музей?» «Что, что? Какой музей?» «Музей шутов». «А, ты имеешь в виду зал ликов. Это не совсем музей, но, конечно, тут нет никаких тайн. Бафо запиши, будем счастливы показать его в любое время, капрал». Большое спасибо, доктор Пьеро. Всегда рад помочь. У меня как раз заканчивается дежурство, не унимался Маркоу. Я бы предпочел осмотреть его сейчас, раз уж я здесь. Ты не можешь уходить с дежурства, когда... Ой! Колон вдруг смолк. Что такое, сержант? Ты легнул меня? Просто случайно наступил на вашу сандалию, сэр. Извините, сэр. Колон попытался понять по лицу Маркоу, что тот пытается ему сказать. Он привык к простоватому Маркоу. Сложный Маркоу пугал его. Так он испугался бы, если бы на него вдруг яростно напала, скажем, какая-нибудь утка. — Ну, мы, пожалуй, пойдем, да? — промямлил он. — Нет смысла оставаться здесь, раз дело уже закрыто, — промолвил Маркоу, неистово гримасничая. — Кстати, этой ночью можно и отдохнуть. Он посмотрел на крыши домов. — О, ну да, теперь, раз дело закрыто, можно и уходить. — Наконец понял Колон. — Верно, Шноби? — Конечно. Тогда мы пойдем, пожалуй, раз дело закрыто, — поддержал Шноби. — Эй, Дубинс, ты слышал? — Слышал что? Что дело закрыто? — спросил Дубинс. — Да, пора отваливать. Правда, Дитрит? Дитрит, упершись в землю костяшками, задумчиво смотрел в никуда. Это была нормальная поза для тролля, ожидающего прибытия очередной мысли. Звуки собственного имени заставили пару нейронов двигаться быстрее. — Что? — спросил он. — Дело закрыто. — Какое дело? — Ну, это, об убийстве господина Крюкомолота и всем прочем. — Правда? — Да. — О. Дитрит обдумал услышанное, кивнул и снова вернулся в привычное для себя состояние ума. Потом забеспокоилась другая пара нейронов. — Это хорошо, — добавил Дитрит. Несколько секунд Дубинс наблюдал за ним. — Вот и все, — печально промолвил он. — Больше мы ничего не дождемся. — Я скоро вернусь, — сказал Маркоу. — Ну что, Чарли, пойдем? Доктор Пьеро? — Да, думаю, вреда никакого не будет, — согласился доктор Пьеро. — Замечательно. Бафо, покажи капралу Маркоу все, что он пожелает. — Слушаюсь, сэр, — быстро ответил маленький клоун. — Должно быть очень весело быть клоуном, — предположил Маркоу. — Правда? — Ну, я имею в виду, все время шутки, розыгрыши. Бафо как-то косо посмотрел на него. — Ну... — произнес он неохотно. — Есть, конечно, и приятные моменты. — Ни секунды в этом не сомневаюсь.